«Ты лжешь!» — заорал лорд. «Кто этот осужденный?» — Раджа вскочил. «Этого я не могу сказать», — отвечал Янос. «Лорд Гавилок?» — спросил Раджа. «У вас есть родственник, который носит имя Карихант?» «У матери моей племянницы Марианны был брат, которого звали Гарри Карихант». «Где жил этот Гарри Карихант?» «В Индии. Он жив еще? Мне говорили, что он умер». «Была ли у него дочь по имени Ада?» «Да, но ее похитили индийские туксы, а больше о ней ничего не было слышно. Вы полагаете, она еще жива? Не думаю. Тогда этот пират обманывает нас». «Милорд», — сказал португалец, поднимая голову и глядя ему прямо в лицо, — «если я поклянусь моей честью, что то, что я сказал вам, правда, вы поверите мне?» «У пирата нет чести», — с презрением бросил лорд Гвилок. Янос побледнел, и рука его потянулась к рукоятке пистолета. «Милорд», — сказал он мрачно, — «если б вы не были дядей леди Марианны, вас давно уже не было бы в живых. Уже в четвертый раз я дарю вам жизнь, не забывайте этого». «Ну, хорошо. Говорите. Послушаем, что вы скажете». «Я повторяю только то, что говорил он. Тигр Малайзии здесь, чтобы спасти человека, несправедливо осужденного, которого любит Ада Карихант, ваша родственница. Скажите мне имя этого человека и место, где находится Ада Карихант». «Ада Карихант находится рядом с тигром Малайзии». «Где?» «Я не могу вам сказать пока». «Почему?» «Потому что вы можете напасть на Сандакана и захватить или убить его. Обещайте дать ему свободно уехать на свой остров, и я скажу вам, где он находится и что делает в данный момент». «Подобного обещания я никогда не дам», — вмешался Раджа. «Тигр Малайзии должен навсегда исчезнуть из этих морей, которые он столько лет заливал кровью». «И я никогда его не дам», — сказал лорд Гвилок. «Уже 5 лет, как я жажду мести». «В таком случае, господа, я молчу. С моих губ не слетит больше ни слова». Пока шел этот разговор, 2 солдата Раджи неслышно проникли в комнату через окно. Тихонько они подкрались к Яносу за спиной, ожидая только сигнала, чтобы кинуться на него. «Итак», — сказал Раджа, — «вы отказываетесь говорить?» «Да, ваша светлость», — ответил Янос с несокрушимым спокойствием. «В таком случае, сударь, вы арестованы». При этих словах оба солдата бросились на португальца, который не заметил их появления, и повалили его, вырвав пистолеты. «Негодяи!» — закричал пленник. Нечеловеческим усилием он сбросил их, но другие солдаты ворвались в комнату и, связав его, заткнули рот. «Убить его?» — спросил сержант, выхватывая свой нож. «Нет», — сказал Раджа, — «этот человек должен нам еще кое-что рассказать». «Он расскажет?» — с сомнением спросил лорд Грилок. «Сей же час, милорд», — ответил Брук. По его знаку один солдат вышел и вскоре вернулся, неся на серебряном подносе чашку, до краев наполненную зеленоватой жидкостью. «Что это за напиток?» — спросил лорд. «Лимонад, который заставит пленника говорить». «Сомневаюсь в этом, Раджа Брук». «Вот это вы сейчас и увидите. Вы подмешали какой-нибудь яд?» «Немного опия и несколько капель йоумы». «Это какое-нибудь индийское зелье?» «Да, милорд». По знаку Раджи 2 солдата вытащили у Яноса кляп, потом силой открыли ему рот и заставили проглотить лимонад. «Будьте внимательны, милорд», — сказал Раджа. «Скоро мы узнаем, где прячется тигр Малайзии». Несмотря на бешеное сопротивление, пленнику снова заткнули рот из опасений, чтобы его крики не всполошили гостей, которые, как ни в чем не бывало, продолжали танцевать и пить в большом зале. Через 5 минут лицо Яноса, еще бледное от гнева, начало приобретать розоватый цвет, а в глазах появилась какая-то бессмысленная веселость. — Дайте ему посмеяться, — сказал Раджа.